Мой старый друг – мантра. Медитация на мантре – это очень мощная техника, которая не только развивает ясное сознавание, но, кроме того, благодаря действенности слогов, которые на протяжении тысячелетий повторяли просветленные мастера, устраняет слои омрачений ума и увеличивает нашу способность приносить пользу себе и другим. Поначалу в такую связь может быть трудно поверить. Она кажется слишком похожей на очередную разновидность магии. Возможно, кому-то будет легче думать о слогах мантры как о звуковых волнах, которые продолжают пронизывать пространство на протяжении тысяч, а может и миллионов лет. В медитации на мантре вы сосредоточиваете свое внимание на мысленном повторении определенного набора слогов, которые непосредственно влияют на успокоение и очищение ума. В этом упражнении мы будем использовать очень простой набор из трех слогов, которые составляют самую элементарную мантру — Ом, Ах, Хунг. Ом соответствует ясному, отчетливому аспекту опыта восприятия. Ах соответствует пустотному или от природы открытому аспекту. А Хунг — единству отчетливого проявления и пустой по своей основе природы проявления. Вы можете начать с повторения мантры вслух, а затем постепенно переходить к внутренней форме мысленного повторения. Важно продолжать повторять мантру в уме в течение 3 минут, а затем просто дать уму расслабиться. Чередуйте циклы повторения и расслабления столько раз, сколько сможете. Независимо от того, чувствуете ли вы незамедлительно какой-то эффект или нет, вы запустили определенный процесс. Этот процесс — освобождение вашего ума. Но свобода редко приходит в той форме, в которой мы ее себе представляем. На самом деле, многим из нас свобода кажется не только непривычной, но и отчетливо неприятной. И все потому, что мы привыкли к своим оковам. Они могут до крови натирать и врезаться в нашу плоть, но, по крайней мере, они для нас привычны. Однако эта привычность или комфорт — всего лишь мысль или иногда чувство. И чтобы помочь нам в трудном переходе от привычного к свободе, Будда предложил методы непосредственной работы с мыслями и эмоциями.